После каждого утверждения или достижения, или понимания и осознания новых возможностей, тотчас же следует волна противодействия, волна, испытывающая прочность новой ступени, как бы проверка того, насколько прочно это принято в сознании. Все временное и случайное этой реакции окружающего развеяно будет, но настоящее завоевание упрочится. Потому лучше считать это явление противодействия укрепляющим и дающим возможность упрочить его, если оно еще недостаточно прочно. Вообще на испытания и противодействия надо совершенно переменить взгляд и отношение к ним. Если бы они отсутствовали совершенно, восхождение духа не было бы возможным. На чем же проверить и утвердить и силы умножить, как не на противодействии ярам? Отсюда благодарность и признательность врагам и даже супротивникам темным. Необходимо понять, что тьма – подножие света и чудище – ножки престола. Правильным отношением будет считать, что все, что против идет и развивает энергии по линии именно противления, полезно и нужно, ибо теснит и приближает к нам. Тогда же энергии зла с пользой служат тому, кто знает, что путь только один, только к нам. Говорю, что все обращу на пользу, учитесь и вы обращать энергии зла на служение свету. Для цветов духа гниет тьма, этого не забывайте. Пусть обременяет, пусть причиняет страдания, пусть теснит, но лишь к нам. Так путь приближения к свету, хотя и тернист, но не приложен, и осмыслен его каждый шаг. От темных и злых их силу берите и обращайте на благо, как добрый мельник, все воды за пруды своей, обуздав их, устремляет на дело, как и когда хочет сам.